Здравствуйте. Вы стали родителями, значит, ваш ребенок обязательно и по несколько раз в год будет болеть вирусными инфекциями, и несколько раз в год вам очень захочется дать ему что-нибудь противовирусное. Итак, противовирусные средства. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Давно ли вам приходилось отведать что-либо противовирусное? Да уже не припомню. Чувствую тогда. Давно. Тогда давайте узнаем о регулярно отведывающих что-либо противовирусное наших экспертов. Вирус – это разные бактерии, которые очень нам дают плохого. Организм может крутиться, а потом нам встает очень-очень больно. Когда покушал, снесет живот, тогда могут вирусы завести. Он невидимый, он ходит из одного человека в другого. А если я слышала по передаче, можно заразить человека одним астрахом. Астрахом? Угу. Это что за штука такая? Ну, если ты боишься, ты говоришь это слово. А если кто-то с тобой есть, ты заражаешь его этим словом. Если мы будем дышать ртом, они могут попадать. Ну, если мы будем кашлять на воздухе, то болезнь будет летать. А если мы дом будем кашлять и дыхать в такой трубочке, то кашель будет тихонько прекращаться. Вот у меня был кашель, и я его прекратила с помощью трубочки. И кашляла. Потом он как-то прекратил меня. Я думаю, как он может превращать такое? Надо посмотреть, как первый человек лечится, и такое же лекарство купить. Надо пить лимоновый чай, компоты натуральные и... Я таблетка не хочу говорить. Есть еще соленая водичка. И главное, чтобы не нарушился режим. Режим – это режим сна. Ну вот, действительно, товарищи, каждый ребенок, особенно житель крупного города, ну минимум 3-4, а обычно 5-6 раз в год болеет вирусными инфекциями, да? И каждый раз мы очень хотим ребенку помочь. И очень хотим, чтобы доктор нам назначил что-нибудь противовирусное. И неудивительно, что по поводу этих лекарств докторам задают множество вопросов. Вот эти вопросы вам задавала Ирина Победоносова. Давайте посмотрим. Холода, Ирина Победоносцева грустит. На любимой работе затишье. Ведь почти все, что будет в новом телевизионном году, уже придумано. Воскресные походы в лес отменяются, потому как грибы, которые так любят собирать, Ирина и ее дочь Полина снова появятся уже не раньше мая. Что же делать? Можно было бы отправиться в какое-нибудь увлекательное путешествие. Но ведь даже и из дому выходить не то, чтобы не хочется. Просто страшно. Была не была. Они решительно ступили за порог. И вскоре оказались у доктора Комаровского. И часто вы что-нибудь противовирусное применяете? Вы знаете, каждый раз осенью, зимой с легкой тревогой ожидаю наступления холодов, потому что холода всегда сопряжены с вирусными и прочими всякими неприятностями. Бывает. Вы знаете, бывает. И хотела проконсультироваться у вас, потому что очень важно понять, любят комплекс, так называемую комплексную терапию. Я знаю, с противовирусными назначают, например, антигистаминные, назначают, например, аскорутин. Насколько это оправданное решение, в каких ситуациях, потому что, ну, много лекарств не хочется пичкать детей. Расскажите. Ну, вообще, на самом деле, вы знаете, когда какие-то там компоненты аскорбиновой кислоты назначаются при инфекциях, это больше коммерческий смысл имеет, нежели имеет доказанную эффективность. Вот главное, что все мы должны понимать. Тот факт, что в инструкции к некоему препарату написано «обладает противовирусным эффектом», вовсе не означает, что это лекарство действительно каким-то образом принципиальным способно изменить течение вирусных инфекций. Вот для людей, вот для наших, вот слова «вирусы», «бактерии» – это все какие-то микробы, понимаете, да? Вот, то есть вирусы – это же совершенно особые звери, у них другие особенности размножения. Вирус, например, он не может воспроизводить себе подобных сам. Он не размножается самостоятельно. Для того, чтобы размножаться, вирус должен попасть внутрь совершенно определенной клетки, встроиться в генетический аппарат этой клетки, и клетка начинает производить вирус, как завод, вот сама. И каждый вирус, он не может встроиться абы куда. У него есть особая клетка, чувствительная именно к этому вирусу. И абсолютное большинство вот этих самых вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, они способны размножаться в клетках слизистых оболочек дыхательных путей. Да? И получается, что для того, чтобы убить вирус, нам надо проникнуть в клетку и убить то, что производит вирус, то есть саму клетку. То есть... Евгений Алексеевич, очень часто врачи-педиатры говорят, что протекание болезни становится более сложным, потому что вирусная инфекция встретилась с бактериями. При каких обстоятельствах эта трагическая встреча происходит? Почему так? Бактерии всегда живут у вас в носоглотке. И когда к вам приходит вирусная инфекция, эти же бактерии никуда не деваются. Естественно, на фоне вирусной инфекции возможны бактериальные осложнения. То есть вы нашли грипп, а у вас в носоглотке жила, допустим, кишечная палочка или микроб по имени стафилококк, и когда ваш организм ослаб, эта кишечная палочка или этот стафилококк вызвали воспаление легких, которое потом приходится лечить антибиотиками. Но антибиотики не могут ничего сделать с вирусами. Это очень важно понимать, что с лекарства, которые могут воздействовать на вирус и быть при этом безопасными, практически нет. То есть они есть, но их можно вот пересчитать. Вот. Более того, смотрите, когда мы рассказывали людям про антибиотики, то мы рассказывали о том, что есть такая характеристика антибиотика, это знакомое словосочетание, спектр действия. Да? То есть антибиотик не действует на все бактерии подряд, он действует на совершенно определенные бактерии. Допустим, там антибиотик, назовем его там пенициллин, действует на стрептококк, а антибиотик там цефалексин действует на стафилококк. И есть перечень микробов. И есть антибиотики с узким спектром действия, которые действуют на небольшое количество микробов, а есть с широким. Так вот, абсолютное большинство противовирусных препаратов действует на строго определенный вирус. То есть есть препараты, которые действуют только на вирус гриппа и больше ни на какой другой. Есть препараты, которые действуют только на вирус герпеса и больше ни на какой. Есть препараты, которые действуют на вирус иммунодефицита человека и больше ни на какой. Поэтому нельзя лечить вирусную инфекцию вообще. Более того, все препараты, которые уж обладают противовирусным действием, они могут остановить размножение вируса. Потому что убить вирус, значит убить клетку, где он находится. Но прекратить его размножение лекарства могут. Но победить вирус должна сама иммунная система. То есть противовирусные препараты фактически не убивают вирус. Они создают условия, при котором организму мы можем помочь этим лекарствам самому вырабатывать иммунитет. Поэтому если у человека есть некие проблемы с иммунитетом, то противовирусные лекарства практически неэффективны. Вот и все. Поэтому я бы хотел, чтобы мы смотрели на эти лекарства правильно и знали их возможности. И понимали, что, как правило, возможности мамы, особенно при лечении острых респираторных вирусных инфекций, в 1000 раз больше, чем возможности противовирусных препаратов. Ну, а, наверное, о возможностях мамы мы еще сегодня поговорим. Здравствуйте, доктор. А подскажите, пожалуйста, оксалиновая мазь, она может помочь как-то защититься от вирусов или перебороть их? А то на нее такой ажиотаж, такой спрос, даже не купить уже. Даже так? Даже уже не купить? Представляете? Боже, что значит реклама? Давайте тогда Еще раз попытаемся вместе с вами, вместе. Вот, девочки, смотрите, очень много слов, которые знакомы каждому. Вирус, противовирусные препараты и так далее, и так далее. Пожалуйста, не надо путать. Вот я говорил это на приеме, еще раз предупреждаю. Микробы бывают разные. Есть вирусы, есть бактерии, есть грибки, есть препараты противовирусные, противогрибковые, антибактериальные. Основная масса тех болезней, 90% и более, которыми болеют ваши дети, это болезни, которые начинаются остро, с повышения температуры, с тела, насморка и кашля. Называются эти болезни острые респираторные вирусные инфекции, да? Так вот, существуют ли противовирусные препараты, которые могут убить респираторные вирусы? В пробирке существуют. То есть, еще раз фиксирую внимание. Есть такое вещество, которое называется оксалин. Если мы поместим в пробирку вирусы и добавим туда оксалин, то эти вирусы очень быстро погибнут. По крайней мере, намного быстрее, чем в той пробирке, где этого оксалина не будет. И таких препаратов, убивающих вирусы, огромное количество. И сок лука, и сок чеснока тоже убивают вирусы. Но, к сожалению, противовирусные средства, которые показывают свою высочайшую эффективность в пробирке, не показывают этой эффективности в человеческом организме. Потому что легко убить вирус, который находится в пробирке, но трудно убить вирус, который находится внутри клетки слизистых оболочек дыхательных путей. И на самом деле, в огромном городе, например, городе Киеве, доказать или опровергнуть эффективность оксалиновой мази очень легко. Надо всего-навсего взять две киевских школы. В одной школе дать детям неподписанные тюбики, в которых будет оксалиновая мазь. В другой школе дать неподписанные тюбики, в которых будет обычный детский крем или вазелин. И пусть в разных школах дети мажут себе носы, но только чтобы никто не знал, чем они на самом деле мажут. А через 3 месяца мы посчитаем больных детей в одной школе и больных детей в другой. А теперь представьте себе, что выяснилось, что там, где мазали оксалиновой мазью, заболеваемость детей в 5 раз меньше. О чем это говорит? О том, что мы можем наше лекарство, оксалиновую мазь, продавать во всем мире и зарабатывать миллионы денег. А почему же мы не проводим этого эксперимента? Это вопрос вам к размышлению. Таким образом, я хочу, чтобы вы понимали, что есть не просто медицина, а медицина современная, доказательная медицина. Надо доказать эффективность любого препарата. К сожалению, на сегодняшний день исследований, которые указывают на то, что оксалиновая мазь помогает, не существует. Но, по крайней мере, у нее точно есть противовирусное действие. Поэтому вы сами ответите на вопрос, использовать вам ее или не использовать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, иммуноглобулин человеческий, нормальный, в каких случаях он используется? Ну вот если каждый человек переносит в течение жизни множество вирусных инфекций, против множества вирусных инфекций, против кори, краснухи там, и так далее, делается вакцинация, например. То есть у вас в крови, у любого человека есть антитела к множеству вирусов, к некоторым токсинам некоторых бактерий. Если есть, например, угроза того, что человек заболеет вирусным гепатитом А. Ну, нет таблетки, которая может спасти, но большинство людей годам к 30 уже переболели вирусным гепатитом А и имеют к нему антитела. В такой ситуации для профилактики заболевания мы можем ввести ребенку, например, гамма-глобулин, и он получит готовые антитела к распространенным вирусам. А, естественно, если речь идет о опасности какой-то конкретной болезни, то тогда вводится не нормальный гамма-глобулин, а специфический, то есть от людей, которые перенесли конкретную болезнь. Например, там герпес, да, и специфический противогерпетический гамма-глобулин. Еще вопрос, пожалуйста. Интерферон. Доктор ребенку при ОРВИ назначает так, на всякий случай поднять иммунитет. Угу. Принципиальная разница вообще. Я понимаю, что вирус сам проходит при... Угу. адекватности родителей, как мы помогаем. Интерферон – это же очень слово, которое все знают, как вы понимаете, да? Мало кто, собственно говоря, понимает, что это такое на самом деле, для чего он нужен, почему его действительно надо применять при очень многих болезнях. И главное, не понимает, зачем они бывают и какие они бывают. Так вот, оказывается, интерферон, мы, кстати, это уже рассказывали, но давайте повторим, это очень важная информация. Интерферон – это не то, что убивает вирусы. То есть, фактически, интерферон не является противовирусным средством. Интерферон – это тот полководец, который мобилизует войско, клетки, на борьбу с вирусом. Стоит вирусу попасть в какую-то клетку, как интерферон предупреждает клетки, уцелевшие, об опасности. То есть, он кричит: «Ребята, спасите, помогите, пришел враг». И вот в этих клетках, еще здоровых, происходит резкое изменение обмена веществ. Там вырабатываются вещества специальные, которые вирусы могут убить. Укрепляется клеточная стенка, чтобы вирус туда попасть не мог. Вот это и есть задача интерферона. При этом, заметьте, как хороший полководец, помните, как Чапаев говорил, что он не впереди, он там, сзади должен быть, да? Интерферон никогда сам лично с вирусом не контактирует. Он руководит, понятно? Так вот, именно потому, что сам интерферон с вирусом не контактирует, никогда не бывает устойчивости к интерферону. Понятно. Но интерфероны бывают разные. Есть интерферон, который делается из человеческой крови, лейкоцитарный. А есть так называемый рекомбинантный интерферон, синтетический. И вот существуют действительно препараты интерферона, которые вводятся внутримышечно и внутривенно. Это сильнейшие противовирусные средства, которые вводятся при смертельно опасных болезнях. При ВИЧ-инфекции, при гепатитах В, С и Д, при некоторых вариантах папилломовирусной инфекции, при тяжелейших опухолях и так далее, и так далее. Это страшные лекарства. То есть, почему страшные? Потому что они очень плохо переносятся. У каждого человека в ответ на это лекарство возникают ранние и поздние реакции. Они должны быть, они бывают. Эти лекарства переносятся очень тяжело, но их используют потому, что болезнь, возникшая, реально угрожает человеческой жизни. А вот те интерфероны, которые капаются в нос и так далее, они, как правило, считаются средствами с недоказанной эффективностью и в большинстве цивилизованных стран не используются. Поэтому, естественно, использование интерферона при болезни или препаратов интерферона при болезнях, которые сами по себе проходят за 5 дней, по большому счету, это потребность ваша, ну, надо что-то делать. У вас такой потребности нет, значит, ничего, вам повезло с мозгами. Но у большинства людей такая потребность есть. Плюс в этом заинтересовано огромное количество производителей этих препаратов. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а почему говорят, что вирус герпеса нельзя убить? Он что, непобедим? Ведь лекарство уже есть. Его можно убить, но только вместе с той клеткой, в которой он находится. А если убить все те клетки, где он находится, мы просто убьем человека вместе с вирусом герпеса. Поэтому все, что могут современные противогерпетические лекарства, они есть. И им, кстати, уже 30 лет. Самый знаменитый противовирусный препарат, ацикловир называется, активно начал использоваться в 1982 году. И он используется очень активно у десятков миллионов людей. Но этот препарат и его производные, его аналоги могут остановить размножение вируса, облегчить течение болезни, любой практически герпетической инфекции, уменьшить вероятность обострения рецидивов. Но извести вирус не получается. Спасибо. Доброе утро, Евгений Анильевич. Есть мнение, что если долго принимать антибиотик, то бактерия перестает на него реагировать. А что касается вот противовирусных лекарств, они вызывают привыкание или нет? Вы знаете, вызывают и иногда намного быстрее, чем антибиотики. Намного быстрее. И дело в том, что вирусы... Вот, например, если мы заглянем в любой справочник, то есть более 40 лекарств, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции, для того, чтобы воздействовать на вирус иммунодефицита человека, того самого, который вызывает СПИД. Зачем нужно более там 3-4 десятков препаратов? Да потому что не успеет человечество придумать один препарат, как вирус становится к нему устойчивым. И поэтому, как правило, используется комбинированная терапия, когда используются препараты разного действия. Другой вопрос в том, что чем препарат активнее применяется, как с антибиотиками, точно так же, тем быстрее к нему возникает устойчивость вируса. Поэтому есть огромное такое противоречие между тем, что говорит Всемирная организация здравоохранения, и тем, что говорят производители лекарств. Всемирная организация здравоохранения в большинстве случаев категорически против профилактического применения противовирусных средств. Но, тем не менее, практически все производители противовирусных средств пишут в инструкциях о том, что они за. Почему это написано, вы сами понимаете. Почему. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а прием противовирусных препаратов уже во время, например, респираторной вирусной инфекции, не является ли это какой-то дополнительной нагрузкой на организм? И ну, не затягивается ли от этого болезнь? Вы знаете, спасибо. Никакой особой нагрузкой это не является, просто потому что их нет. Вот реально противовирусных препаратов, которые с точки зрения мировой медицины целесообразны, при острой респираторной вирусной инфекции таких лекарств не существует. Существуют препараты, способные воздействовать, например, на вирус гриппа. И их используют тогда, когда есть конкретные показания. Тяжелая форма болезни, болезнь у беременной, болезнь у маленького ребенка. Тяжелая форма. Есть другие препараты, например, которые используются при так называемой РС-инфекции, которая возникает у маленьких детей и вызывает тяжелейшее заболевание, которое называется бронхиолит. Но в подавляющем большинстве случаев, когда у ребенка нормального возникает шмыганье носом, температура и кашель, ему не нужны никакие противовирусные препараты. Евгений Олегович, скажите, а можно ли противовирусные препараты применять для профилактики болезней? И не будут ли они вредить в этом случае? Ну вот при профилактике использование этих препаратов возможно. В частности, опять-таки, например, для профилактики совершенно конкретной болезни. Например, профилактики гриппа. Например, в доме есть беременная женщина, да, и папа чувствует, вот сейчас заболели на работе, все заболели, да, то в такой ситуации, например, знаменитый препарат там озальтамивир или римантадин, препараты известные там каждому, могут использоваться для профилактики вирусной инфекции. Но, вообще в мире считается, что если у вас в доме есть беременная женщина, то надо вакцинироваться от гриппа. То есть более рациональные варианты помощи. Поскольку вот этот препарат, озальтамивир, действительно очень активен против вируса гриппа. Активен. То его Всемирная организация здравоохранения считает, надо беречь. Почему? Потому что есть много опасных вариантов гриппа. Например, птичий грипп, который пока еще не дошел и не представляет массовой опасности. Но если мы сейчас начнем направо и налево, когда надо и не надо, есть препараты профилактические, то когда понадобится их лечебное действие, лечиться уже будет нечем. Но, тем не менее, производитель этого препарата, конечно же, не возражает, чтобы вы тоннами ели его прямо сейчас. Евгений Олегович, и все-таки, если встреча с вирусами неизбежна, кроме лекарств, как можно себя оградить? Вы знаете, на самом деле, если встреча с вирусом неизбежна или высоко вероятна, то люди знают несколько способов спасения. Самый эффективный способ спасения называется как? Вакцинация. Понимаете, да? Вы, конечно, можете думать о том, что при попадании в организм вируса ветрянки вам поможет противогерпетический препарат, но более надежно все-таки осуществить вакцинацию. Опять-таки вы должны знать, что против таких болезней, как корь, краснуха, гепатит А, полиомиелит, а тоже бешенство, ну нет препаратов, нет противовирусных средств, которые могут вас спасти от того же клещевого энцефалита и так далее, и так далее. Поэтому вакцинация и различные эпидемиологические мероприятия, которыми занимаетесь не вы, а занимается уже кто? Государство. Спасибо. Да, конечно. Евгений Олегович, вот у нас не один раз была ситуация. Ребенок заболел, температура сопли. Мы вызываем педиатра. И он говорит, купите препарат, свечи на основе интерферона. Мы, естественно, сначала покупали, дали, и температура действительно через 2 дня проходила полностью. Что вы говорите? Это от препарата или просто он переболел это сам? Это от физиологии человека. На третий день в организме вырабатывается интерферон. Поэтому в 90% случаев болезнь проходит сама на 4-й день болезни. Я хочу, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. На самом деле, к огромному, преогромному сожалению, а я это знаю, читая почту, просматривая мамские форумы, абсолютному большинству мам на территории нашей страны не нужен доктор Комаровский. Абсолютно большинство мам хочет доктора, который скажет: родненькие мои, срочно купите вот эту волшебную таблетку, а лучше три. А вот за этой таблеткой надо съездить на край города к тете Глаше, только у нее есть этот запас специально для вас. Потому что мы много раз об этом говорили. Если при вирусной инфекции вы одели ребенка, увлажнили комнату, промыли носик, да, напоили, не напихали еду, то как это называется? Вы ничего не делаете. Что-то делаете, это, конечно же, засунули горчицу в носки, намазали спинку козьим жиром, а грудку лучше барсучьим, понимаете, да? Попарили ножки, знаете, как парят ножки, да, кипяточку побольше, да, потом вместе с папой в ожоговый центр смотались и так далее, всунули таблетку от вируса, для иммунитета, от аллергии, от грибков, от головы, от горла, да, и в результате, какое же это счастье, он взял и на 20-й день таки перестал кашлять, понимаете, да, какое это счастье, ну, на всякий случай, вы еще что-нибудь отхаркивающее попейте, чтобы он еще пару недель покашлял, да, в результате счастливы все, все, вы лечите детей, папы выполняют свой родительский долг, зарабатывают на таблетки и ходят в аптеку, да, аптекари счастливы. Фармацевты счастливы. Государство как счастливо то, сколько же налогов с аптек, с производителей. Тут всем хорошо. Главное, что самое печальное, что основной массе жителей нашей страны это нравится. Понимаете? Поэтому я вам честно скажу. Вот совсем недавно вот в моей жизни произошла вот история, которая лично меня вот она потрясла до глубины души. Вот молодая девочка закончила институт. Это в моем родном Харькове. Ее посылают работать участковым педиатром. И вот она мне рассказывает. Вот я в какую квартиру не зайду. Мне мамы говорят: а почему вы нам не назначили лекарство там ты-ты-ты-ты-ты? Ну там что-то типа, как бы вот даже не знаю, как это слово сказать, чтобы не рекламировать зря. Ну типа, почему вы нам не назначили стриптоцид, скажем так? А зачем вам стриптоцид? Ну как? Это же прекрасное противовирусное средство. Откуда вы это знаете? А нам всегда его назначают. Вот, понимаете, вот участок. 10 тысяч семей. Все мамы знают, что надо при первом чихе назначить стриптоцид. Так лечит доктор. И врач этот молодой говорит: я не могу так работать. Я не хочу, но когда я не назначаю этот стриптоцид, они даже разговаривать со мной не хотят. Они в очереди стоят вот к той тете, которая стриптоцид назначает. Ваши вопросы. Доброе утро, доктор. Скажите, я так понимаю, вирусов множество, и против них всех есть противовирусные какие-то препараты? Против абсолютного большинства вирусов вообще никаких лекарств нет. Ага. Ну вот вообще никаких. Очень хочется, чтобы они были именно поэтому. Если есть опасный для жизни вирус, то все усилия современной науки направлены не на создание противовирусного препарата, а на вакцинацию. Есть вирус полиомиелита. Ничего с ним сделать нельзя. Никакими лекарствами убить его нельзя. Знаете, хорошо лечить противовирусными средствами сопли. Потому что они и без этих лекарств пройдут сами. И у каждого, кто этими лекарствами лечился, всегда возникнут вот сомнения, которые уже были сегодня озвучены. Эта температура сама упала или это лекарство, да? А вот если бы речь шла, не дай бог, о там полиомиелите, например, или бешенстве, да, то сразу бы стало понятно, что лекарство тут ни при чем. Вирус сильнее лекарства. Только вакцина. Добрый день, доктор. Вы назвали некоторые названия противовирусных средств от гриппа. И у меня возник такой вопрос. Эти средства, они направлены на борьбу с несколькими видами гриппа, А, Б, С, или на какой-то конкретный, ну, подтип гриппа? Просто потому что, когда делают вакцинацию, по-моему, против какого-то конкретного штамма делают. Когда делают вакцинацию, то используют антигены вируса А и Б. Некоторые варианты их. Так вот, большинство противогриппозных препаратов имеют узкий спектр действия. В частности, такой противогриппозный препарат, как ремантадин, действует только на вирус гриппа А. А озельтамивир, о котором мы говорили, и на вирус гриппа А, и на вирус гриппа Б. Вакцинация может быть против любых, да? И А, Б, и С. А вакцину можно создать против любого вида вируса, эпидемия которого будет ожидаться в этом году. Опять-таки, Всемирная организация здравоохранения пытается сопоставить эффективность, что выгоднее экономически. Вы знаете, прием противогриппозного препарата в течение 3 недель, это раз в 10 дороже, чем адекватная вакцинация. Евгений Олегович, а по общему анализу крови можно увидеть назначение противовирусного препарата? И вообще, по каким показаниям их назначают? Значит, сразу говорю, общий анализ крови позволяет с высокой степенью вероятности сказать, какая у вас инфекция, вирусная и бактериальная. Поэтому как раз общий анализ крови – это великолепный диагностический способ убедиться в том, нужен вам антибиотик или не нужен. Понятно? То есть, если мы сделали общий анализ крови, и там изменения характерные для вирусной инфекции, то это говорит только о том, что антибиотики нам в такой ситуации не нужны, противопоказаны. Но, как правило, о том, чтобы этот анализ свидетельствовал в пользу назначения противовирусных препаратов, такого не бывает. О целесообразности использование противовирусных средств свидетельствуют другие критерии. Например, там тяжелая форма ветряной оспы. Первые 2 дня болезни. Все. Если 3-й день болезни, уже препарат практически неэффективен. Понимаете? Легкая ветрянка, не надо назначать и так далее. Поэтому диагноз, тяжесть болезни и сроки болезни. Чем раньше назначается препарат, тем он эффективнее. Еще раз здравствуйте. Скажите, если говорить об анализе крови, если вот, допустим, ситуация, поднялась температура, сопли, может быть, даже соплей нет, потому что сухо в квартире, стоит сразу делать анализ крови или подождать 3 дня, чтобы определить, там, вирус это или бактерия? Ну, давайте все-таки для начала определимся, с какой ситуацией мы чаще всего имеем дело. Чаще всего мы действительно имеем ситуации, когда вдруг остро заболевает ребенок, да? При этом у него повышается температура, возникают проблемы с носом и появляется кашель. Да, действительно, если в квартире сухо, сопли могут не вытекать, но нос заложенный. На самом деле, если у вас ребенок остро заболел, и у него сухо в носу и нет насморка, то это повод не откладывать, потому что для большинства вирусных инфекций характерен насморк. А отсутствие насморка может быть признаком бактериальной инфекции, поэтому убедиться в ее отсутствии с помощью анализа крови очень даже не помешает. Тем не менее, еще раз, мы много раз об этом говорили, но всех мам я еще раз прошу меня услышать. Если речь идет об остром начале болезни, с насморком, кашлем и повышением температуры тела, то в 99% случаев у вашего ребенка имеет место острая респираторная вирусная инфекция. Наши зрители, те, кто нас смотрит и хотят услышать, уже знают, что лечение вирусных инфекций не предусматривает использование лекарств. А что же надо? А. Тепло одеть. Сделать, чтобы в комнате было чисто, прохладно, влажно. Температура около 20, влажность 50-70. Не заставлять ребенка есть. Литрами поить, промывать нос солевыми растворами. Все это вы уже знаете. На 3-й день болезни выработается максимально возможное количество интерферона. Поэтому на 4-й день болезни наступит улучшение. Если на 4-й день не стало лучше, что мы делаем? Анализ крови. На 5-й день болезни в крови образуются антитела. Поэтому на 6-й день болезни не должно быть температуры. Есть температура на 6-й болезни. Что мы делаем? Общий анализ крови. Стало ребенку лучше? Хорошо. А после улучшения наступило ухудшение. Что мы делаем? Общий анализ крови, потому что это может быть признаком бактериальных осложнений. Заметьте, все эти ситуации не предусматривают немедленного назначения антибиотиков. Все эти ситуации предусматривают ответ на вопрос, есть осложнение или нет. Это такой вирус или это такой ребенок? Или это действительно осложнение? И действительно, каждый из нас в цивилизованной стране в 21 веке в центре Европы должен иметь возможность сделать в родной поликлинике по месту жительства общий анализ крови. А мы мы, тратя миллионы, Бог знает на что, приходим к тому, что у участкового педиатра 3 талончика на 3 анализа крови в неделю. Да? Поэтому что должна сделать нормальная мать и нормальный отец? Найти и подружиться с лаборантом, который может в любое время сделать анализ крови. За деньги, понятно? Найти таких людей. Когда вы выбираете депутатов, то выбирать тех, кто в предвыборной кампании произнесет слово «Общий анализ крови». Я мамке куплю гематологический анализатор, поставлю в поликлинике, и каждый из вас в любое время может сделать анализ крови. И вот за таких вы и будете голосовать. Давайте все-таки попробуем подвести итоги. Действительно, существует множество очень серьезных и очень эффективных противовирусных препаратов, которые используются при очень серьезных, опасных для жизни заболеваниях. В подавляющем большинстве случаев противовирусные лекарства не нужны вашему ребенку. Лучшее противовирусное средство для ваших детей – это адекватные, здравомыслящие мама и папа. Я надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Всего доброго. Thank you.